Глава первая. Удача. Фотостудия самообслуживания «Радуга» исполняет желание пройти собеседование. Весна. Заходите в «Радугу». Хён Сугён, волоча ноги, еле добралась до своего района. Сегодня, как и вчера, ей не удалось отдохнуть. Впрочем, завтра снова предстоит тяжелый день. По дороге домой внезапно хлынул ливень, из-за которого Сугён пришлось ускорить шаг. Она прикрыла от дождя голову руками и задумалась о своем прошлом. Раньше, работая на секретаря члена парламента, она крутилась в бешеном ритме жизни. Конечно, все знают, насколько заняты депутаты в преддверии выборов, но никто даже не представляет, какой ценой они достигают выполнения намеченных планов. Сугён тоже не имела об этом ни малейшего понятия. С трудом полученная стажировка в парламенте сильно отразилась не только на ее физическом, но и на моральном состоянии. Подъем в 4 утра, чтобы разбудить начальника и поехать к нему, ведь его нужно сопровождать в течение всего дня. Нельзя забывать и про легкий завтрак, который должен оказаться у депутата на случай, если у него не будет времени позаботиться о первом приеме пищи самому. А для этого секретарь или помощник должны знать несколько ресторанов, открывающихся на рассвете и предоставляющих еду на вынос. Если запланирована поездка на поезде, места бронируются за несколько недель вперед. Однако расписание членов парламента меняется настолько часто, что иногда приходится менять бронирование по несколько раз на дню. Кроме того, может быть такое, что на каждое мероприятие парламентарию нужно менять галстук или рубашку. Тогда ассистент бежит в ближайший магазин одежды или торговый центр и выбирает начальнику одежду, подходящую по статусу. А это тоже крайне непросто. Однажды Сугён пришлось 3 раза возвращаться в магазин, чтобы вернуть деньги. Она уволилась, когда работа стала настолько утомлять, что появились не просто проблемы с концентрацией, а развился синдром дефицита внимания и гиперактивности. Примечание. Синдром дефицита внимания и гиперактивности, СДВГ, расстройство психического развития и поведения. Ключевой симптоматикой являются импульсивность, гиперактивность, рассеянное внимание и плохая концентрация на одном конкретном деле. Конец примечания. Как раз в тот момент выборы закончились, и настало время сокращать штат. Сугён, охотно приняв тот факт, что она больше не нужна, начала искать подработку. Некоторое время она проработала помощником сценариста, но когда сериал не получил своего места в эфире, бросила это занятие. И поскольку не было вакансий продавца в продуктовом магазине, Сугён разъезжала по съемочным площадкам, где срочно требовались актеры второго плана. Во время съемок исторической дорамы в традиционной корейской деревне она играла торговку на рынке, которая продавала макколи и блинчики с зеленым луком. Примечание. Дорама — общее название телесериалов, снятых и выпущенных в Восточной Азии. Макколи — традиционный корейский рисовый алкогольный напиток, крепостью от 6,5% до 7%. Конец примечания. Подол ее костюма постоянно волочился по земле. А от по-весеннему жаркой погоды из-под парика стекал пот. Ко всему прочему, исполнитель главной роли опаздывал, и Сугён пришлось работать сверхурочно. «Сказали, что вам заплатят как за еще одну смену». Несмотря на уговоры руководителя фирмы по подбору актеров, несколько человек ушли, но Сугён нужны были деньги, поэтому она осталась и освободилась лишь на рассвете. Идя со станции метро домой, она попала под дождь и промокла до нитки. Продолжая свой путь и посматривая на солнце, едва заметное среди серых туч, Сугён заметила новое кафе. На оранжевой вывеске виднелось название «Радуга». Купив в магазине носки и сланцы взамен хлюпающих от воды кроссовок, она вернулась к кафе. Словно привлеченная чем-то, она открыла дверь. Возможно, ей хотелось наградить себя за пройденные трудности чашкой кофе. Думая, что это кафе, она собиралась зайти, но увидела на двери табличку. «Фотостудия самообслуживания «Радуга», работает 24 часа». «А, так это фотостудия», — подумала Сугён. Внутри все было аккуратно. Оранжевый интерьер хорошо сочетался с белыми обоями. В дальнем углу помещения стоял вендинговый аппарат с одноразовыми пленочными фотоаппаратами. Повсюду лежали коробочки с пленками разных цветов. Сугён была в восторге от того, что наконец увидела пленочные камеры, о которых до этого только слышала. На белой стене горели оранжевые лампочки, а над ними висела вывеска с надписью «Радуга». Здесь же была пробковая доска с прикрепленными фотографиями клиентов. На ней была и записка с инструкцией, как самостоятельно сфотографироваться с помощью пульта, и просьбой связаться по почте при желании отретушировать, проявить или распечатать фотографии. У окна стоял стол и стулья, а чуть поудаль от него кофейный аппарат. Меню было разнообразным, включая американо, макачино, ванильный латте и йогурт. Сугён выбрала горячий американо, провела картой, и на дисплее автомата появилось сообщение: «Зерна перемалываются». Послышался еле уловимый аромат кофе, и стаканчик наполнился напитком. Пробуя американо, Сугён осмотрела студию. Где-то были прикреплены снимки из фотобудки, где-то в рамках висели фотографии, отредактированные так, будто их сделали на пленку. И на всех совершенно разные герои. Дети, возлюбленные, семьи, но все снимки выглядели свободно, словно на них были запечатлены простые моменты из повседневной жизни. Сугён подошла к фотобудке, которая стояла у стены слева от входа. Посмотрела на свое лицо в зеркало. Выделялись лишь прямые волосы до плеч и усталое выражение лица. Сугён широко открыла глаза и приподняла уголки рта, чтобы выглядеть более оживленно. Рядом стояла стойка с косметикой и украшениями. Например, там лежал ободок с Микки Маусом, парик с кудрями и разные шляпы. При ярком освещении Сугён сделала себе красивый макияж. В ее голове всплыли моменты, когда они также развлекались с университетскими друзьями. Она еще раз посмотрелась в зеркало, приняла шутливую позу и сделала пару снимков. Усевшись за стол и потягивая кофе, Сугён открыла альбом, лежавший на углу стола. В нем были фотографии пейзажей. Море, парки, проселочные дороги, ручьи, амбары и поля. Сугён закрыла альбом, встала и огляделась. Добив американо, она уже собиралась уходить, но увидела вывеску. «Вы можете записать свои уникальные истории в нашу тетрадь. Среди написавших мы выберем несколько человек, которым владелец «Радуги» с удовольствием проведет фотосессию». Сугён села за стол, на котором лежала оранжевая тетрадь. На обложке было написано от руки: «Радужная тетрадь». Открыв тетрадь, Сугён увидела множество историй, таившихся внутри. «Сегодня я решил порвать со своей девушкой, но так и не смог ей об этом сказать. Еще и бизнес отца катился вниз с горы, что делает жизнь сильно тяжелее. Поэтому я собираюсь взять академ и начать самостоятельно зарабатывать деньги. Я хотел расстаться, исходя из мыслей о том, что на свидание приходится тратить много денег. Да и, в принципе, состоять в любовных отношениях — роскошь. Но почему же так сложно сказать ей «давай расстанемся»? Мне кажется, что таким людям, как я, у которых и успеваемость, и доходы, и отношения в семье — все так себе, даже задумываться об отношениях или женитьбе нельзя. Ох, извините». Этот рассказ не только неинтересный, но и, помимо этого, вгоняет в тоску. Снизу был комментарий, написанный оранжевой ручкой, которую оставила хозяйка фотостудии. «Конечно, это не та история, которую я ищу, но она однозначно трогает за душу. Наверное, не смогу найти нужных приободряющих слов. Я тоже проходила через подобное, ненавидела, когда другие пытались помочь мне советами. И все же хочу сказать, что завтра будет лучше, чем сегодня». Сугён просмотрела все записи, оставленные посетителями и владелицей, и решила написать и свою историю о том, как ее недавно застала врасплох странная вакансия. «Я постоянно меняю подработки и напишу здесь о последней из них, потому что на этом месте высокая почасовая ставка. В этой компании платят 15 тысяч вон в час. А если преуспеваешь, то можно получать целых 2 миллиона вон. Но там довольно странный устав. По крайней мере, так говорится в приложении по поиску работы. В остальном ничего странного, но и эти требования. Например, если во время ночной смены ты слышишь, как тебя кто-то зовет, или просто слышишь какие-то звуки, ни в коем случае нельзя оборачиваться. А если в туалете слышишь, как льется вода, то нужно сразу же оттуда выходить. Я не решаюсь откликнуться на предложение из-за непонятных правил, однако все равно хочу подать туда заявку, потому что они платят около 2 миллионов за ночную офисную работу, не требующую никаких особых навыков. Если вам интересна эта история, не могли бы вы меня сфотографировать? Слышала, что для резюме обязательно нужна фотография. Моя электронная почта tj0201@dadada.com. Дописав послание, Сугён покинула фотостудию. На следующий день, закончив работу над документами, которые ей поручили в качестве первого задания на новой подработке, она зашла в приложение для поиска работы и начала просматривать различные вакансии. Вдруг на почту пришло письмо. Оно было от владелицы «Радуги». Дата — 12 марта 2044. От «Радуга». Кому? Хён Сугён. «Здравствуйте. Вам пишет владелица фотостудии «Радуга». Вы же вчера приходили к нам в студию. Ваша история показалась мне очень интересной. Не могли бы вы написать больше деталей в нашей тетради? Если вы согласны, то я могу бесплатно сфотографировать вас для резюме. Однако, если история выдумана, прошу не оставлять никаких дополнительных записей». От неожиданности Сугён вскочила с места. В любом случае, на сегодня работы больше не было. Ей нужно было как-то сводить концы с концами, зарабатывать на аренду этой крошечной однокомнатной квартиры, которую она сняла, приехав из провинции и став независимой. У компании были странные правила, но за 2 миллиона вон это того стоило. Если хоть немного промедлить, должность может занять кто-то другой. Сугён выбежала из дома в одном только пальто и направилась в студию. «Радуга» — круглосуточная фотостудия без сотрудников, поэтому даже ночью там горел яркий свет. Войдя внутрь, она нашла и открыла тетрадь. Под оставленным Сугён посланием не было комментария о владелице, поэтому она продолжила рассказ с того же места. «Это не выдумка. Все так и есть на самом деле. Я увидела эту компанию в приложении по поиску работы. Она недалеко отсюда, всего в 2 станциях метро. Хоть вакансии связаны с делопроизводством, они утверждают, что будет достаточно всего лишь навыков использования Word или Excel. Я как можно скорее хочу сфотографироваться и подать резюме. Правда, там придется работать допоздна, но я верю, что все будет хорошо. Сегодня мне нужно идти на другую подработку. Если вы сделаете фото для меня, я обязательно предоставлю компании именно его». Закончив писать, Сугён спокойно попивала кофе, как вдруг услышала жужжание. Она удивленно оглянулась и поняла, что это был просто звук прочистки кофейного автомата. Сугён кивнула сама себе и повернулась обратно, как вдруг сзади послышался грохот. От испуга она вздрогнула, а по ее телу пробежали мурашки. Сугён осмотрелась по сторонам, но сколько бы она ни пыталась найти глазами кого-то еще, в помещении была одна она. Почувствовав себя странно, она взглянула на стену, где висел кондиционер, рядом с которой стоял кулер. И именно с той стороны раздался пугающий шум. От недоумения Сугён пожала плечами и решила уйти из фотостудии. Перед тем, как выйти, она посмотрела на экран, транслирующий запись с камер наблюдения, и тихо пробормотала. «Может, призраки все-таки существуют? Ведь, возможно, просмотрев это видео, владелец мог бы проверить помещение на присутствие потусторонних сил». На следующую ночь, возвращаясь с подработки на складе логистической компании, Сугён снова зашла в «Радугу» проверить тетрадь. Под своей историей она увидела ответ, написанный оранжевой ручкой. Сугён широко открыла глаза, вздохнула и внимательно прочитала текст. «У меня есть особая способность исполнять желания, и пишу я это совсем не потому, что я хозяйка этой фотостудии. В общем, я сделаю для вас фотографию и исполню желание удачно пройти собеседование. Приходите в четверг в 19:00 вечера». Сугён написала в ответ «хорошо» и поспешно покинула «Радугу». Она впервые слышала о том, что с помощью хорошей фотографии можно с легкостью получить работу, но подумала, что невероятные способности фотографа должны помочь добиться желаемого. Прибежав домой, она открыла шкаф, достала белую рубашку, юбку, черный пиджак и примерила весь комплект. Обычно Сугён покупала одежду в дешевых местах, например, в интернет-магазинах или павильонах на станциях метро. Но на достойный костюм для собеседования она потратила чуть больше 100 000 вон в торговом центре. Вещи были помяты, поэтому она включила утюг, погладила их и повесила на вешалку на дверную ручку. Сугён была крайне взволнована, ведь считала, что хорошая работа ведет к знакомству с хорошими людьми, а это, в свою очередь, к встрече хорошего супруга и будущему полному счастья. Она зажглась надеждой, что теперь эта мечта может сбыться. Фото, сделанное в радуге, гарантирует устройство на работу. В назначенное время Сугён, надев подготовленный для собеседования костюм, ждала управляющую фотостудии. Она настолько увлеклась одеждой и макияжем, что, сама того не поняв, пришла в сланцах на босу ногу. Конечно, Сугён ходила в них только на недолгие прогулки вокруг дома. Однако ей стало чуть спокойнее от мысли, что это портретная съемка. Однако в душе оставалась капля беспокойства о том, что она может предстать не в лучшем свете перед фотографом, которого она видит впервые в жизни. Сугён хотела вернуться домой, но в таком случае она бы опоздала. До встречи оставалось 5 минут. Сугён молча ждала, сидя за столом. Вдруг, разнервничавшись, она взяла ключи с брелоком в виде радуги, висевшие у входа, и пошла в туалет. Снова войдя в зал, она удивилась, увидев женщину с завязанными в хвост волосами, одетую в бежевую льняную рубашку и удобные темно-синие кюлоты, которая рассматривала витрину с фотоаппаратами. Примечание. Кюлоты — фасон укороченных брюк с высокой посадкой на талии, расклешенного кроя. Визуально они напоминают широкую юбку миди. Конец примечания. «А не вы случайно обещали меня сфотографировать?» Женщина медленно обернулась, услышав слова Сугён. На вид ей было около 35 или 40 лет. У нее были темные брови, ясные глаза, аккуратные нос и губы. От нее веяло одновременно спокойствием и жизнерадостностью. «Приятно познакомиться. Я хозяйка радуги, Ли Ёнджу», — протянув руку, сказала женщина. Сугён медленно подошла и поздоровалась с Ёнджу. «А вы же фотограф?» «Я не публикую и не анонсирую свои работы, так что я просто управляющая. Точнее, владелица, ха-ха». «Спасибо, что согласились сфотографировать меня», — сказала Сугён и поклонилась на 90 градусов. Ёнджу достала фотоаппарат и начала готовиться к съемке. «Извините, как думаете, хорошая выйдет фотография?» — осторожно спросила Сугён, посмотревшись в зеркало и поправив макияж. «Не волнуйтесь, это беззеркальная камера, то есть она сделана путем удаления зеркала и пентапризмы из традиционной зеркальной камеры для снижения веса. С ней проблем не будет». Примечание. Пентапризма. Пятисторонняя отражающая призма используется для отклонения луча света на 90 градусов. В фотоаппаратах применяется пентапризма с крышей. С помощью нее на матовом стекле обращается изображение в прямое незеркальное. Конец примечания. «Дело не в этом, а в том, что я очень хочу, наконец, устроиться на работу. Вы правда думаете, что фото поможет мне?» Ёнджу подняла голову, посмотрела Сугён в глаза и сказала. «Не переживайте, вы написали крайне интересную историю, так что я исполню ваше желание». «Да, у меня нет больших камер, которые можно найти в обычной фотостудии, но я могу добиться хороших результатов с помощью этой маленькой беззеркалки. Мечты станут реальностью». Лицо Сугён засияло от радости. «Так, я готова». «Хорошо, встаньте вон там, спиной к окну, а я включу освещение». Ёнджу принесла световое оборудование, и в помещении загорелся яркий свет. За окном стояла темень, но внутри этого совершенно не замечалось. Она выставила подходящий режим съемки, выдержку и диафрагму, а также включила вспышку. Ёнджу начала делать пробные снимки, и в то же время расспрашивала Суйгён. «Фото для резюме в ту компанию, о которой вы писали в тетради?» «Да. Но если фотография получится удачной, я сохраню ее и когда-нибудь использую для другого собеседования». «А, вот как. Итак, я сделаю серию снимков, поэтому давайте попробуем несколько образов. И серьезный, и более улыбчивый. Еще хочу сделать вам фото в свободном стиле, так что потом возьмете в руки вон ту книгу и просто повернетесь по диагонали». Поначалу Суйгён чувствовала себя неловко, но по мере общения с Ёнджу выражение ее лица постепенно становилось все естественнее. В студии слышались беспрерывные щелчки камеры. «Есть ли у вас какое-нибудь хобби или любимое дело? Дайте подумать. Вы говорили, что раньше занимались любительским балетом». Суйгён кивнула. В разговоре она упомянула, что в прошлом году какое-то время танцевала в студии Пилатеса возле ее дома. «Давайте вы попробуете сделать несколько балетных движений». «Зачем? Это же для собеседования». «Для начала нужно расслабить тело. Так на следующих фото выражение лица будет казаться естественнее». Встав со стула, Суйгён подняла обе руки, затем опустила чуть ниже левую и приподняла правую руку. Вложив силы даже в кончики пальцев, она плавно вытянула кисти. Ёнджу щелкнула затвором и сделала несколько снимков. Несколько дней спустя Ёнджу написала Суйгён о том, что оставила фотографии в ящике стола в «Радуге». Суйгён поспешила в фотостудию и, зайдя, сразу же достала конверт, где лежали распечатанные снимки. В тетради она поблагодарила за работу и по возвращении домой вклеила фото в резюме. Она отсканировала документы и отправила на электронную почту компании. На следующий день днем Суйгён получила сообщение о том, что ее пригласили на собеседование. «Уважаемая Хён Суйгён, мы рады сообщить вам, что вы были выбраны для собеседования. Пожалуйста, приходите в офис завтра к 17:00. Поскольку это наша первая встреча, не волнуйтесь и, главное, пожалуйста, не опаздывайте. Обязанности обсудим подробнее на собеседовании. Менеджер Кан Джихун». От радости Суйгён подняла руки и подпрыгнула настолько высоко, что ее ладони коснулись потолка комнаты. Она тут же написала в какао-ток владелице «Радуги», чтобы сказать, что получила работу, и поблагодарить за помощь. Примечание. Какао-ток. Популярный в Южной Корее мессенджер для быстрого обмена сообщениями. Конец примечания. Ёнджу не сразу прочитала сообщение. Наверняка потому, что была погружена в работу. Суйгён открыла шкаф и достала костюм, который собиралась надеть в свой первый рабочий день. Черные брюки и белую рубашку. А связанным жилетом образ выглядел более повседневным, но при этом стильным. И вот настал ее первый визит в офис. Менеджер Кан, на вид около 35 лет, оказался высок и хорошо сложен. На нем был элегантный костюм, очки и волосы, зачесаны назад. «Приятно познакомиться, госпожа Хён Суйгён». «Здравствуйте, я принесла с собой информацию о прошлых местах работы. Возьмите». Менеджер Кан придвинул стул, достал из холодильника напиток и протянул его Суйгён. «Смотрите, деятельность компании связана с усмягчением изменения климата. Поэтому наш стартап стремится к достижению безотходного производства». Он встретился взглядом с Суйгён, глядя на нее сквозь свои очки, и продолжил. «Сейчас в работе бизнес-проект о переработке, вторичном использовании, циркуляции ресурсов и все в подобном ключе. Поэтому мне нужно, чтобы вы собрали все данные, касающиеся экологии, которые есть у нас в архивах, и оформили их в единый документ». Менеджер Кан объяснил, что Суйгён нужно перенести данные и материалы в Word. «Тут довольно много работы. Есть ли какой-то дедлайн?» Слегка улыбнувшись, менеджер ответил. «Нет, мы еще не добились инвестирования, так что не спешите. На данный момент просто хотим собрать все корпоративные документы, чтобы разобраться совсем за раз. Поэтому время еще есть. Плюс нам передали данные из других мест». «А, хорошо. Кстати, а как насчет других сотрудников?» Я сейчас уеду по делам, и, к сожалению, вечером вам придется остаться одной. Однако днем приходит основной штат сотрудников. Но вечером для работы с документами в офисе будете находиться только вы». Сугён кивнула и ответила. «Понятно. Значит, сегодня я одна?» «Как я уже упоминал в комментариях к объявлению о найме, если вы услышите какой-либо шум, просто продолжайте заниматься своими делами и ни в коем случае не идите на источник звука. Даже если кто-то будет вас звать. Если услышите, как в туалете бежит вода, сразу же звоните мне и идите к черному ходу». Лицо Сугён помрачнело. «Кто-то должен прийти? Я услышу какой-то звук. И вы говорите, что он будет из туалета?» Менеджер Кан посмотрел на Сугён, улыбнулся и помахал руками. «Нет, не берите в голову. Просто раньше здесь была другая компания, и некоторые люди до сих пор приходят сюда по ошибке. И если кто-то будет стучать в дверь, пожалуйста, ни при каких обстоятельствах не открывайте ее, хорошо?» Несмотря на то, что Сугён показались странными его слова, она согласилась с этими условиями, потому что ей очень нужны были деньги. «Ну, можете начинать работать сегодня, и завтра приходите в это же время. Еще позже я расскажу вам, где помимо этого офиса можно подзаработать». Попрощавшись с менеджером Каном, Сугён взяла бумаги, создала компьютерный файл и начала старательно вносить в него данные. Набирать текст — занятие монотонное, но хотя бы относительно легкое. Параллельно с этим она оформляла информацию в таблицу в Excel. Так прошло 3 дня. На выходных менеджер перевел Сугён на счет зарплату. Поблагодарив его, она пошла в Радугу, взяла в автомате кофе и оставила в тетради новую запись. «Большое спасибо! Я приложила к резюме сделанную здесь фотографию, и меня взяли на работу. Теперь я каждую ночь тружусь над файлами, что на самом деле не так сложно. Мои страхи не оправдались, ничего странного не происходило. Да, я одна сижу в офисе до позднего вечера, но мне это даже нравится. Я еще вернусь. Оставила вам небольшой подарок. Спасибо еще раз». Сугён закрыла тетрадь, поставила на стол маленький горшочек с цветком и ушла. Выходные закончились. В понедельник вечером она отправилась на работу и занялась привычными делами, печатала слова и упорядочивала документы. Незаметно наступило 11 часов. Через полчаса смена подходила к концу. Вдруг, пока Сугён была погружена в работу, послышался стук в дверь. По всему ее телу пробежали мурашки. Сугён сказали не оборачиваться, не открывать двери, не отвечать, но она не знала, что делать. Внезапно стало тихо. Что-то было не так. Поэтому она выключила свет в своем кабинете и стала ждать. Она надеялась, что тот, кто постучал в дверь, не вернется. Убедившись, что шум прекратился, Сугён села обратно и продолжила работу. Как раздался хлопок и чей-то крик. «Откройте!» Сугён снова поднялась и выключила настольную лампу. Сугён осторожно приблизилась к двери, чтобы проверить, кто за ней стоит. Как внезапно вспыхнул яркий свет, и в глазке показался потрепанный мужчина лет 50, широко раскрытыми глазами, и жестом попросил ее открыть. Мужчина ударил кулаком в дверь. Сугён, испугавшись до смерти, решила вернуться на место. Она подняла телефон, чтобы позвонить менеджеру Кану. Но в кабинете снова воцарилась тишина. Ей было слишком страшно проверять, не ушел ли незваный гость. Поэтому она сохранила файлы, схватила вещи и направилась к черному ходу в углу офиса, о котором упоминал менеджер Кан. Он дал Сугён пароль от двери и велел ей в таких случаях в течение некоторого времени ждать на улице, а затем возвращаться внутрь. Сугён вышла и увидела аварийную лестницу и грузовой лифт. Она тут же позвонила менеджеру. Он долго не брал трубку. Сугён хотела уже сбросить вызов, но, наконец, дождалась ответа. «Алло, кто это?» Сугён тихо затараторила. «Извините, в офисе какой-то странный человек. Я сейчас пробираюсь через заднюю дверь». «А, Сугён, все в порядке, можете возвращаться. Он немного странный, но можете просто не обращать на него внимания. Если что, сегодня уходите домой пораньше». «А я-то думал, кто же мне мог позвонить посреди ночи?» «Тогда до свидания», — как ни в чем не бывало, сказал менеджер Кан и бросил трубку. Закрыв файл, выключив компьютер, взяв сумку, Сугён вышла в заднюю дверь. Она вызвала грузовой лифт. Его двери автоматически закрылись, и пока девушка спускалась вниз, она почувствовала, как по ее рукам побежали мурашки. И вот Суйгён начал волновать факт того, что поздним вечером она сидит в офисе совсем одна. Поначалу ей нравилось отсутствие коллег и простота заданий, но как только появилась угроза в виде постороннего человека, в ее голову закрались сомнения, не опасна ли для нее эта работа. На следующий день она ненадолго забежала в Радугу, но хозяйки, как обычно, там не оказалось. Суйгён обратилась к ней в тетради. «Да, я устроилась в хороший офис, но вчера вечером произошло нечто, показавшееся мне немного странным. Я работала допоздна, и меня очень напугал мужчина, стучавший в дверь. Начальник сказал, что все в порядке, отпустил меня пораньше. Он сказал, что кто-то ошибочно пришел, не зная, что владелец помещения сменился. Как думаете, это правда? Ну все, мне пора идти». Собираясь на работу, Суйгён увидела сообщение от менеджера Кана. «Суйгён, для вас есть небольшое поручение. Это моя обязанность, но дело очень срочное. Вы не могли бы приехать в указанное место, забрать там деньги, которые вам передаст одна пожилая женщина, и отвезти их в офис. Потом, как вернетесь, приступайте к сортировке документов». Через некоторое время Суйгён пришла туда, куда ей сказал менеджер Кан. Она стояла перед магазином и ждала, пока старушка принесет ей деньги. По словам менеджера, женщине нужно было внести эти деньги на счет, но она совсем не понимала, как работают банки. К тому же, в ее возрасте добраться до офиса было бы крайне трудно, поэтому пришлось попросить помощи Суйгён. Спустя 10 минут ожидания к Суйгён подошла старушка, едва волоча ходунки. «Ох, это же вы должны забрать деньги! Не могу вспомнить имя. Хён...» «Все верно. Хён Суйгён». «Прошу, доставьте их в целости и сохранности. А я пока пойду на рынок. Мы с сыном продаем там фрукты. Большое вам спасибо. Могу тоже чем-нибудь помочь взамен. Совсем не знаю, как еще вас отблагодарить». Женщина погладила Суйгён по руке и протянула ей толстый конверт с деньгами. Вежливо попрощавшись с бабушкой, Суйгён направилась на работу, но вдруг столкнулась с Ёнджу. «Ого, здравствуйте!» «Суйгён, я переживала из-за того, что ты написала в тетради радуги и твоего последнего сообщения». Перед тем, как ехать навстречу, девушка написала Ёнджу о том, что сегодня ей нужно передать в офис деньги от старушки, которая не может сама обратиться в банк. Тогда хозяйка фотостудии спросила, во сколько пройдет встреча. А Суйгён, ничего не подозревая, указала время и место. «А, так вы для этого время спрашивали?» — удивленно спросила Суйгён. «Да, для этого». Ёнджу с серьезным лицом взглянула на конверт в руках Суйгён и уточнила. «Вам же надо отвезти эти деньги в офис?» Суйгён кивнула в ответ и добавила. «А, точно, надо бы убрать конверт в сумку, ха-ха. А что такое?» «Что-то здесь не так. Что вам сказали, когда отдавали деньги?» «Ну, это была пожилая женщина, которой, кажется, тяжело самостоятельно передвигаться. Она взяла меня за руку и попросила ей помочь». «Она оставила вам какие-нибудь контактные данные?» «Нет, отдала деньги и просто ушла. Сказала, что ей пора по делам». Ёнджу ненадолго задумалась и сказала... «Суйгён, с такими делами нельзя разбираться в одиночку. В последнее время на слуху много подобных случаев с плохим исходом. Все это показалось мне странным, поэтому я посреди рабочего дня и примчалась к вам». По лицу Ёнджу стекали капли пота. «А, вот как!» «Суйгён, давайте я поеду в офис с вами», — задумчиво предложила Ёнджу. «Да, хорошо. Надеюсь, опасения напрасны. Еще вчера я занималась самой обычной работой. Просто составляла документы». «Отлично. Но нам нужно выяснить, что происходит, прежде чем передавать эту информацию куда-то еще. Все-таки нельзя начинать скандал без причины. Так где ваш офис?» Девушки поспешили к железнодорожной станции, у которой находился офис. Когда они подошли к зданию, на улице уже повечерело. «Смотрите, это мое место!» «А, менеджер Кан! Вы так рано пришли. Что-то случилось?» Менеджер подбежал к Суйгён и спросил. «Вы принесли деньги?» «Да. К Кстати, это владелица фотостудии, она находится здесь неподалеку. Сначала отдайте деньги, и на сегодня ваш рабочий день окончен», — строго указал Кан. Сугён протянула руку в сумку, чтобы достать конверт, но, понаблюдав за обстановкой, Ёнджу решила прервать ее. «Я проверю и передам». Менеджер нахмурился и властно поднял руки. «Сугён, это дело касается только нашей компании. На кой черт вы притащили с собой ее, а?» «Ну, просто. Она сказала, что сомневается кое в чем». «Боже, сомневается. Та старушка покупала у нас товары для здоровья и только сейчас смогла за них заплатить». «Для этого существует банковский счет», — уверенно ответила Ёнджу. «Сугён, разве я не просил забрать деньги именно потому, что пожилым людям тяжело разобраться с банковскими операциями? Так ведь?» «Не кричите!» «Сугён, вы знаете хоть какие-нибудь личные данные той женщины? Если у вас есть ее номер, мы могли бы позвонить и узнать все у нее лично». «Нет, ничего такого. А, она сказала, что с сыном продает фрукты на рынке. Как раз туда она и пошла». «В этом районе есть только рынок Мёнсон. Я позвоню в управление и спро...» Менеджер Кан резко схватил сумку Сугён. «Живо отдай деньги! Мне срочно надо идти!» «А но...» «Как хорошо, что я убрала их в другое место!» — прокричала Ёнджу. «Эй, вы что здесь устроили? Не можете просто отдать мне эти деньги?» — разъяренно сказал менеджер Кан. «Как обычно, напуганные нервные люди только и могут что кричать. Это закон». «Я звоню в управление», — спокойно ответила Ёнджу. «Послушайте, мне уже пора. Принесите деньги до завтра». Менеджер Кан взял свою сумку и пиджак и вышел из офиса. Сугён замерла в недоумении, а Ёнджу позвонила и узнала номер телефона, по которому можно было связаться с фруктовой лавкой. «Сугён, вы помните, как выглядела та женщина?» «Помню. У нее были ходунки для пожилых, она еле шла». «Так, сейчас я свяжусь с магазином. Спросим там». «Хорошо». Ёнджу набрала номер и передала трубку Сугён. «Алло, магазин фруктов, верно? У вас ведь работает одна женщина. Я получила от нее деньги, но почувствовала что-то неладное». На звонок ответил ее сын. Он сказал, что его мама лично передала 10 миллионов вон сотруднику службы финансового надзора, чтобы сохранить их в безопасности. Примечание. Служба финансового надзора является специальной корпорацией при комиссии по финансовым услугам Республики Корея, созданной для осуществления финансового надзора в Корее. Конец примечания. Ёнджу немедленно сообщила об этом в правоохранительные органы и передала деньги, которые оставила в камере хранения в метро, старушке и ее сыну в присутствии полиции. Через 2 дня Сугён попросили явиться в полицейский участок для проведения официального расследования. Они сказали, что менеджер Кан предположительно занимался передачей наличных в организации, промышлявшей голосовым фишингом. Сотрудники полиции сообщили, что не знают его настоящего имени, поэтому Сугён пришлось опознавать его по фотографиям подозреваемых. К счастью, Ёнджу была свидетелем по делу, и Сугён оказалась не среди подозреваемых, а среди жертв. Спасибо. Через неделю полицейское расследование завершилось, и Сугён навестила Радугу. Первым делом она поблагодарила владелицу. «Спасибо вам большое! Если бы я передала деньги Каану или положила их на свой счет, они бы заподозрили меня в принадлежности к банде». «Я рада, что вас не втянули в неприятности, но этот, так называемый менеджер Кан, может снова связаться с вами, так что будьте осторожнее». «Да, офис был создан под предлогом заманивать тех, кто только начинает карьерный путь, и я как раз наивно повелась. Кстати, тот мужчина, который ломился ночью, тоже потерял деньги из-за их мошеннической схемы. Он следил за Каном. Еще следователь сказал, что у менеджера Кана было много имен и должностей, например, управляющий директор Хана, менеджер О. Ёнджу взяла Сугён за руку и повела ее в зону макияжа фотостудии, где была разложена косметика и реквизит. Они разговаривали, глядя в зеркало. «Сугён, если бы я знала, что вы будете устраиваться в подобное место, то даже не стала бы вас фотографировать». «И правда, Вы ведь помогли мне с фото. Извините за то, что я попалась на удочку мошенников». Ёнджу помотала головой и сказала: «Извиняться должна я. Не хотите помогать здесь, в Радуге?» «Что? Вы предлагаете мне работу?» «Зовите меня начальницей». «А, хорошо. Набирайтесь опыта. Постепенно вставайте на ноги и проходите собеседование в других местах. А пока что вы не готовы к поиску нового места, да?» «Так, каким ноутбуком вы пользуетесь?» «Мне его собирали из старых ноутбуков. Не знаю, какие там бренды». «Ха-ха, есть шутка, что для того, чтобы ходить в Starbucks, обязательно нужен первоклассный ноутбук. Но, знаете, всегда приходится с чего-то начинать. Поучитесь у меня, наработайте навык общения с клиентами, накопите опыт, станете увереннее в себе и пройдете собеседование в какую-нибудь хорошую компанию. И тогда я снова вас сфотографирую. Ведь то, как мы выглядим, зависит от нашего самоощущения. Это уж точно». На глазах Сугён показались слезы. «Нет, оставьте слезы на действительно счастливый день», — снова помотав головой, сказала Ёнджу. «Спасибо. Но как вы узнали, что мне врут и что это связано с мошенничеством?» Ёнджу вынесла сборник рассказов о Шерлоке Холмсе. «Среди рассказов о Шерлоке Холмсе мне вдруг пришла в голову история под названием «Союз рыжих». Я читал ее давно и плохо помню сюжет, но там были преступники, которые решили ограбить банк и одновременно обманывали людей с трудоустройством. Холмс, конечно, разгадал очередную загадку». «Ужас! Если бы вы не вспомнили об этом рассказе, я бы оказалась замешана в преступлении». Ёнджу предложила составить договор о графике работы и оплате. «Проходите». В стене, на которой висел кондиционер и где стоял кулер, была небольшая дверь, ведущая в крохотный кабинет. Там стоял принтер для фотографий и сканер, а на столе компьютер и обычный принтер. До сих пор Сугён думала, что в фотостудии не бывает ни одного сотрудника, но оказалось, что Ёнджу постоянно находится внутри и наблюдает за тем, что происходит в «Радуге» через камеры. Владелица пригласила Сугён сесть за маленький круглый столик и налила ей чашку черного чая из кофейника. «Я не знала, что здесь есть еще одно помещение. Хоть и заявлено, что это студия самообслуживания, в «Радуге» установлена система видеонаблюдения, и я нахожусь внутри, чтобы за всем следить. Иначе сложно было бы регулировать вынос мусора и, в принципе, управлять бизнесом. Еще здесь я сканирую и проявляю фотографии. Или люди могут сами прийти и распечатать свои снимки, по предварительной записи, конечно». Сугён посмотрела на проявочную в углу, на которую указала Ёнджу. Уютное место, где в очень небольшом пространстве умещалось все необходимое. Дверь в эту комнату была оклеена зелеными обоями, поэтому узнать о ней можно было только от самой хозяйки фотостудии. «Ого! Так вот почему я слышала шум с этой стороны. А ведь думала, что это призрак или что-то в этом роде. Ха-ха, это невозможно. Хотя, вероятно, я упала на пол, когда уснула на двух сдвинутых стульях. Так, я распечатаю договор с часами работы, зарплатой, надбавкой за смены в выходные дни и прочим. Большое вам спасибо». Сугён встала и поклонилась в знак благодарности. Она согласилась на вечерние смены, начиная со следующей недели. В свой первый рабочий день Сугён встала дома у зеркала и проверила, как она выглядит. На ней была аккуратная рубашка и черные брюки. Придя в «Радугу», она просмотрела сообщение от Ёнджу, прибралась в фотостудии, вынесла мусор, оставленный клиентами, и наполнила кофемашину кофейными зернами и другими ингредиентами для напитков. Затем Сугён ввела код от двери, вошла в кабинет и рассортировала сделанные Ёнджу снимки по файлам и папкам. Закончив с делами, она выключила компьютер, вернулась в основной зал и стала рассматривать интерьер. Ее взгляд зацепился за фотографии, прикрепленные к стене. Какие-то оставляли посетители, а какие-то, судя по всему, повесила владелица. На одной из них Ёнджу, широко улыбаясь, шла с иностранкой средних лет. А за ними простирался пейзаж дикого поля. Время от времени в радугу заходили школьники, чтобы сделать фото в будке. Сугён снова и снова приходилось раскладывать за ними аксессуары. Дверь в студию открылась, и Сугён, обернувшись, увидела Ёнджу, одетую в полевую куртку. «Заходило 5 групп людей». «Я сегодня выезжала на фотосессию. А? Уже конец смены? Заходи!» Сугён внимательно посмотрела на сумку для фотокамеры, которую положила вернувшаяся хозяйка. Ёнджу достала камеру, сняла объектив, тщательно его протерла и протянула фотоаппарат девушке. «Послушай, работая здесь, приходится иметь дело с беззеркальными камерами. Это корпус, объектив крепится вот так», — сказала она, присоединила объектив и сунула в руку Сугён ремешок от фотоаппарата. «Не стесняйся, сначала посмотри на меня, видоискатель». Сугён наблюдала за наставлениями начальницы через визер. Ёнджу с серьёзным лицом скомандовала: «Теперь нажми на кнопку спуска затвора». «А мне можно?» «Конечно! Ты же всё-таки сотрудник фотостудии, поэтому надо учиться. Так, включи вспышку. Внешнее называется стробоскопом, а кнопка тут». Прозвучал щелчок, сработала вспышка, и лицо Ёнджу было запечатлено. Рука, держащая ремень, слегка дрожала. «Попробуй ещё. На этот раз с низкого ракурса. Сними автомат с кофе и стеллаж с плёнкой». Сугён щёлкала затвором то тут, то там, как указывала ей Ёнджу. От каждого фото она приходила в восторг. Её восхищало новое занятие. Ёнджу убрала камеру. Она научила Сугён выбирать специальные режимы в зависимости от объекта, компенсировать экспозицию, использовать компьютерную программу для ретуширования. Теперь девушка знала, как пользоваться Photoscape и Photoshop. «Сугён, на сегодня всё, можешь идти, а то уже за полночь. О, когда же время успело пролететь так быстро? Мало ли кто-нибудь захочет зайти, а тут мы фотографируемся. Я бы на месте человека удивилась, что в студии самообслуживания кто-то работает, и ушла бы». «Что же делать, если выручка упадёт?» — почесав голову, пробубнила Сугён. «Ты много подрабатывала, да? Работники всегда переживают о деньгах», — рассмеявшись, сказала Ёнджу. «Да, ха-ха. Не волнуйся, основной заработок приходится от фотосессий». «Ну, тогда я пойду». «Окей. Теперь, когда будет появляться подобная работа, будешь ездить со мной и изучать это ремесло». «Хорошо. Во сколько мне прийти завтра?» «Днём здесь практически никого не бывает, так что приходи вечером». «Поняла. До свидания». Подхватив сумку, Сугён в припрыжку отправилась домой. Она, наконец, почувствовала спокойствие, найдя хорошую подработку, на которой, к тому же, можно было научиться фотографии. Нельзя сказать, что зарплата была высокой, но освоение специализированных навыков открывало двери к успешной карьере. К тому же Сугён крайне заинтересовалась делами радуги. Ей казалось, что у владелицы в запасе было много удивительных историй. Сугён считала Ёнджу особенной. Даже её жилет с множеством карманов, прямо как у настоящего фотографа. И длинные волосы, собранные в хвост, придавали ей невероятный шарм. А её поведение, которое отличалось жизнерадостностью и очарованием, притягивало людей. С этими мыслями Сугён сложила руки на груди и, легко улыбнувшись, погрузилась в сон. Даже ночью, ворочаясь в кровати, она бормотала: «Радуга, радуга». Её работа обычно заключалась в том, чтобы проверять наличные и безналичные платежи за фотобудку, убирать и расставлять реквизит. Также нужно было засыпать зёрна в кофейный автомат и поглядывать за радужной тетрадью. Как всегда, тетрадь постоянно пополнялась историями, но были люди, которые приходили только для того, чтобы сфотографироваться. Кто-то покупал одноразовые камеры, а кто-то распечатывал снимки, следуя инструкциям на плакатах. Сугён управляла всем, что происходило в студии, читала истории и сообщала Ёнджу о том, что, по её мнению, стоило улучшить. Начальница кратко или развернуто отвечала на каждое послание, написанное в тетради. На жалобы, как кому-то трудно зарабатывать на жизнь вместо обычных подбадриваний, она давала практические советы и жёсткие рекомендации. Иногда Ёнджу записывала туда забавные ситуации, которые происходили с ней во время работы. перерывах Сугён рассматривала альбомы с фотографиями. А собранная в одном углу стопка фотографий профессионалов производила на нее огромное впечатление. Казалось, она совмещала работу с учебой, беспрестанно пролистывая снимки. Фото Доротеи Ланч, на которых запечатлены американские работающие женщины 1930-х годов, воссоздавали нищету, тяготы жизни и меланхолию прошлого. Каждая черно-белая фотография была обработана вручную. Девушка вспомнила своих родителей, которые занимались сельским хозяйством. Сугён уехала от семьи на учебу в Сеул. Она надеялась на лучшее, но все еще не нашла подходящую работу и просто растрачивала деньги. Однажды отец сказал ей: «Может, начнешь готовиться к экзамену на госслужащего? Говорят, у них самый стабильный заработок». На что Сугён ответила, что как раз в поисках работы. Но на прошлый Чхусок он даже попросил ее приехать домой и поработать с ним. Примечание. Чхусок — традиционный праздник в Корее, который отмечается 15 числа 8 лунного месяца. Конец примечания. Рассказывал, что там есть молодые фермы, которые получают поддержку от Управления по развитию сельских районов и других государственных органов, и что он восхищается такими людьми, как они. Однако Сугён не хотела возвращаться, она мечтала о работе и браке в Сеуле. В деревне соседи знают о каждом шаге друг друга. Приходится общаться со всеми без исключения. Несмотря на то, что это была родина Сугён, ей нравился город и его анонимность. С другой стороны, Сугён устала от того, что в мегаполисе нельзя ни на кого положиться. Вокруг одни чужие лица. Все же ее привлекала возможность жить без лишнего внимания и работать в разных местах. И хотя Сугён подрабатывала в «Радуге», она продолжала просматривать другие вакансии. В этот раз Сугён рассматривала фотоальбом автора Ян Сыну. Фотографии, на которых были изображены якудзы и их жены или любовницы, поразили ее. По словам Ян Сыну, он был настолько опустошен смертью друга, который был членом организации, что решил запечатлеть свое окружение. Особое впечатление производил вид бандита, сплошь покрытого татуировками в виде дракона, который держал на руках ребенка. Мир людей, живущих жестокой жизнью на улице, казался необычным. Помимо альбомов, Сугён внимательно читала вводные книги по фотографии и пособия, объясняющие технику съемки. Удивительная история о 20 миллионах вон. Несколько дней спустя в радужной тетради появилась странная история. «Я пришла сюда, чтобы написать кое-что интересное. Пожалуйста, сфотографируйте меня. Мы развелись с мужем, он бросил меня 2 месяца назад. Обвинил в том, что я растолстела и не ухаживаю за собой. Но я думаю, что в его жизни появилась женщина помоложе. Мне кажется, что оставленные им 20 миллионов вон на личные расходы доказывают, что он явно что-то скрывает, так ведь? Я хочу снова выйти замуж, поэтому не могли бы вы сфотографировать меня для брачного агентства?» Затем под этим сообщением появилось еще одно, написанное в резкой манере. «Я оставила здесь какую-то дорогую вещь, и я за ней вернусь. Не смейте даже прикасаться к ней, иначе вызову полицию». Придя вечером на работу и проверив тетрадь, Сугён показала запись Ёнджу. «Она правда забыла что-то дорогое?» Ёнджу кивнула и встала с места, как вдруг дверь распахнулась, и в радугу гневно ворвалась крепкая женщина средних лет. Ее лицо было красным, волосы растрепаны, а одежда расстегнута. «Дайте мою сумку Шанель, воровки!» «Что?» — от удивления произнесла Сугён. Женщина схватила Сугёна и принялась рыскать по залу, разбрасывая бумажные стаканчики, смахнув тетрадь и швыряя стулья с дороги. Она разглядывала каждый уголок и кричала: «Где моя сумка Шанель? А, я вызываю полицию!» Ёнджу вздохнула, зашла в свой кабинет и вышла оттуда с пакетом. «Вот она, возьмите!» «Тебя поймали на попытке кражи, а ты мне ее отдаешь? Потому что сейчас все можно посмотреть по камерам, да?» «Никто не хотел ее красть. Возьмите». «Кстати, говорят, здесь исполняют желание?» Когда женщина сказала это, глаза Сугён гневно расширились. А она продолжила. «Прочитала об этом на одном модном сайте, а что?» Сугён с озадаченным выражением лица переводила взгляд с Ёнджу на скандалистку и обратно. Ведь именно она написала на популярном среди женщин средних лет форуме, что это фотостудия самообслуживания, исполняющая желания. Но кто-то в комментариях поинтересовался районом и записал подробности. «Никогда не думала, что кто-то увидит тот пост и действительно придет», — подумала Сугён. Ёнджу спокойно сказала. «Мы исполняем мечты только тех, кто этого заслуживает, поэтому, пожалуйста, уходите. Если вы будете мешать нам и дальше, будем вынуждены вызвать полицию». Женщина молча опустила голову, успокоилась, взяла сумочку и вышла из радуги. Только тогда Сугён смутила несовместимость дорогой сумки с мятой рубашкой, шортами и тапочками, в которых пришла посетительница. «Вокруг так много странных людей, но ту статью опубликовала я». «Сугён, не беспокойся. Ведя бизнес, сталкиваешься со всевозможными вещами. Может быть, именно поэтому я решила открыть студию самообслуживания. Но, в конце концов, даже без персонала это место, куда приходят люди. Делай то, что делала. Пожалуйста, почисти кофейный автомат». «Хорошо». Ёнджу, как ни в чем не бывало, прошла в кабинет. Сугён прочистила кофейный автомат, убрала мусор, провела сверку наличных и безналичных оплат фотобудки и отправила благодарственные письма клиентам, оставившим свои личные данные через QR-код. Через два дня вечером та женщина вернулась в радугу. В отличие от прошлого раза, когда швыряла все вокруг, теперь она казалась абсолютно сломленной. Женщина склонила голову и несколько раз извинилась. «Простите за мой поступок. Я надеялась, что вы сделаете для меня фотографию». Женщину звали Со Ёнджон. Ее ногти были украшены рисунками в виде крошечных сердечек. Прическа и макияж были сделаны с особой тщательностью, и было видно, что Ёнджон уделила внимание наряду, выбрав аккуратную белую рубашку. «Вы правда можете исполнить желание? Я заплачу любые деньги». Ёнджу кивнула и сказала: «Если ваша история покажется мне интересной, то могу. Рассказывайте». Со Ёнджон кивнула, собрав волосы в хвост и завязав его резинкой. «Вам понравится рассказ о женщине, которую самым жалким образом бросил муж. Это связано с сумкой Шанель, которую я оставила. Мне нужно потратить 20 миллионов вон, и я скажу вам почему». Со Ёнджон осторожно выпила теплый кофе, который ей протянула Сугён. Был весенний день, дул леденящий ветер. Внутри радуга была окутана теплым оранжевым светом, а мимо не проходило ни души. Настало время сосредоточиться исключительно на истории. «Не могу узнать, изменял ли мне муж, но 4 месяца назад он подал на развод». В тот день Со Ёнджон готовила ужин, не накрашенная, в шортах и поношенной футболке. Она сделала омлет, смешав любимые мужем листья перилы с кунжутным порошком, добавив взбитые яичные желтки, рубленую морковь, лук и брокколи. Еще добавила несколько зеленых перцев чили в суп из морских водорослей, чтобы придать ему пикантный вкус. В это время муж все еще был на работе. Тогда он много перерабатывал и опаздывал домой. Пара была жената 7 лет, детей не было, и Ёнджон казалось, что последние 3 года мужу было на нее наплевать. Как-то раз она взглянула в зеркало и не узнала себя. Ведь со свадьбы женщина набрала больше 15 килограммов. «Следи за своим телом!» Со Ёнджон не знала, что делать, постоянно выслушивая придирки мужа. Даже после приема таблеток, которые он ей давал, аппетит не уменьшался, и она не могла похудеть. Когда женщина обратилась к гинекологу, ей поставили диагноз — фибромиома матки размером 5 сантиметров, из-за которой беременность стала невозможной. А увеличение опухоли могло привести к операции по удалению матки. Со Ёнджон сообщила мужу о болезни, но он не сказал ни слова в ответ. Ей нужно было похудеть, чтобы уменьшить размер фибромы. Но для Со Ёнджон, которая любила готовить гарниры дома и кормить ими мужа, эта задача оставалась непосильной. Женщина всегда была домоседкой. Она любила читать, слушать музыку и смотреть телевизор. Супруг стал все чаще возвращаться домой поздно, даже не предупредив об этом заранее. В один из таких вечеров Со Ёнджон не оставалось ничего, кроме как поужинать в одиночестве. Сложить приготовленные панчханы в миски и убрать их в холодильник. Примечание. Панчханы — распространенное название разного вида закусок и салатов в Корее. Их подают к основному блюду и рису в небольших неглубоких тарелках. Конец примечания. Она уже собиралась снять футболку, на которую капнуло растительное масло, когда услышала, что пришел муж. «Дорогой, ты вернулся!» Он бросил на нее сердитый взгляд и захлопнул дверь, что тоже стало обыденностью. Секса у них не было. Однажды ночью, увидев толстый живот Со Ёнджон, муж тяжело вздохнул и вышел из комнаты. Женщине было жаль себя. Но ее родители умерли. Братья и сестры жили за границей, а друзья в провинции. Поэтому она, как обычно, переносила все в одиночку. 4 месяца назад, вернувшись с работы, супруг вручил Со Ёнджон лист бумаги. «Давай разведемся. Я дам тебе 20 миллионов вон в качестве компенсации. Трать их как хочешь. Честно говоря, я тебя совсем не люблю. Думаю, ты меня тоже, да?» В тот день он отдал Со Ёнджон документы на развод и 20 миллионов вон купюрами по 50 тысяч вон и ушел в комнату. Со Ёнджон потряс его поступок. Она не испытывала ненависти к своему мужу, но когда он отдалился, женщина не стала сопротивляться в надежде, что сможет вновь завоевать его сердце. В один из вечеров она вложила всю душу в приготовление панчханов. Со Ёнджон постучалась в дверь комнаты мужа, но никто так и не открыл. Он даже не прочитал ее сообщение, в котором она обещала измениться. На следующий день супруг собрал вещи и снял комнату в другом месте, а Со Ёнджон сказал искать новое жилье, так как он собирается вернуть деньги за аренду в ближайшее время и отдаст ей половину суммы, если благополучно вернет задаток. Примечание. В Корее существует система съема жилья, когда арендатор платит владельцу квартиры сумму за 2 года проживания, а в конце срока аренды может вернуть деньги обратно. Конец примечания. Эта новость обрушилась на женщину, как гром среди ясного неба. Она не бросала попыток дозвониться до мужа, но так и не смогла этого сделать. Со Ёнджон набралась смелости позвонить ему на работу, но оказалось, что он уволился. Неделю Со Ёнджон не выходила из дома, смотрела телевизор, плакала, спала и ела. Несмотря на то, что женщина пропускала приемы пищи, ее лицо отекло, лишний вес не ушел, а тело болело так, словно было покрыто синяками. Прошло еще несколько дней, и она решила, что лучше потратить компенсацию, которую оставил ей муж. Храня деньги и откладывая зарплату из ресторана, где она работала поваром, Со Ёнджон накопила сбережения в размере 70 миллионов вон, к которым так ни разу и не прикоснулась. Женщина никогда не делала пластических операций, не ходила к дерматологу и не покупала одежду дороже 50 тысяч вон. Она хотела собрать капитал на будущее, оплатить образование ребенка, на рождение которого она сильно надеялась. Со Ёнджон взяла свои 20 миллионов вон и отправилась в торговый центр. Раньше она редко бывала в таких местах, в основном покупала одежду и еду в супермаркетах или на рынках. Женщина спокойно продолжала делиться деталями с Ёнджу и Сугён. «Я даже не знала, что купить. Купила подарок свекрови на родительский день и поднялась на 4-й этаж посмотреть обувь и одежду. Я не думала, что брюки такие дорогие. Мои родители рано умерли, поэтому мне приходилось совмещать учебу с работой, параллельно переезжая от одних родственников к другим. Пока я бродила по магазинам, мое внимание привлекла сумка «Шанель». Увидела в новостях, что молодые люди часто покупают их в качестве свадебных подарков и стоят в очередях, лишь бы заполучить экземпляр. Поэтому я пошла в бутик «Шанель», выбрала самую маленькую сумку, которая стоила 7 миллионов вон. И именно ее я оставила у вас в фотостудии». Ёнджу слегка кивнула в ответ. Со Ёнджон достала сумку и сказала: «Ну, вот она». Женщина протянула Сугён черную кожаную сумку «Шанель». Девушка впервые держала в руках что-то подобное, поэтому, внимательно рассмотрев дорогую вещь, передала ее обратно. «Вы уже все деньги потратили?» — спросила Ёнджу. Со Ёнджон медленно помотала головой. «Я хотела потратить их все, но пожертвовала 3 миллиона детскому дому, и теперь у меня осталось 10 миллионов. А 2 месяца назад я развелась и переезжаю». Ёнджу на мгновение замолчала, а потом спросила: «Какое у вас желание? Снова выйти замуж?» Женщина задумалась, и её глаза покраснели. Немного придя в себя, она дрожащими губами ответила: «Вот бы мой муж пожалел, что ушёл от меня». Со Ёнджон расплакалась навзрыд, а Со Гён протянул ей салфетку. «Хорошо, фотография, сделанная мной, сможет вам в этом помочь», — сказала Ёнджу. «Правда?» «Да, но есть условия. Вместо того, чтобы организовывать съёмку в студии, я бы хотела сфотографировать вас в условиях повседневного быта. И, пожалуйста, дайте мне оставшиеся 10 миллионов вон». Услышанное шокировало Со Гён, но Со Ёнджон уверенно кивнула в ответ. «Я готова отдать всё, что угодно. В любом случае, наверняка я не смогу потратиться на дорогую одежду из бутиков. Пользуйтесь деньгами, как хотите, только исполните желание. Мне разбивает сердце то, что единственный человек, с которым я встречалась, из-за которого вышла замуж после смерти родителей, так нагло меня предал. Кажется, теперь я никому не смогу доверять. Держите». Постоянно носила их с собой, но никак не могла потратить. Всё-таки с деньгами нужно уметь обращаться. «Не волнуйтесь, я снова подрабатываю. У меня есть на что жить. Забирайте». Со Ёнджон достала из сумки 2 пачки из купюр по 5-10 тысяч вон. Всего было 10 миллионов вон. Ёнджу, не говоря ни слова, взяла деньги и назначила дату, когда поедет к Со Ёнджон на фотосессию. Несколько дней спустя, приготовившись к съёмке, Со Гён и Ёнджу, по карте нарисованные Со Ёнджон, пришли к ней домой. Дом находился недалеко от Радуги, так что можно было дойти пешком. Он был построен 10 лет назад, а жильё представляло собой небольшую двухкомнатную квартиру. Со Ёнджон сказала, что муж уехал, и сейчас она живёт там одна, ища место для переезда. Женщина смутилась, убирая вещи и одежду. «Последнее время я тут одна. Знала же, что будут гости. Надо было почаще убираться». «Нет, просто оставьте всё как есть и занимайтесь своими делами». Ёнджу подключила осветительное оборудование, раскрыла шторы и включила все лампы, которые были в квартире. «Чем вы в основном занимаетесь? Чтобы поймать удачные кадры, нужно знать, чем наполнена ваша повседневность». «Ну, обычно смотрю телевизор в гостиной, кулинарные шоу, фильмы, сериалы. Или провожу время на кухне, нарезая ингредиенты, чтобы приготовить мужу что-нибудь вкусненькое». «Со Гён, давай попробуем поснимать на кухне». «Да, хорошо». Ёнджу и Со Гён, взяв беззеркальную камеру и лампы, направились на кухню. «Установи режим съёмки на М, выдержку на 1/60, включи внешнюю вспышку, настрой фокус, а затем выстави композицию», — объяснила Ёнджу. «Поняла. Но как уловить момент для более свободных снимков?» «Думаю, они отличаются от портретных фото». «Со Ёнджон, постарайтесь вести себя естественно, как обычно, когда готовите на кухне». «Ох, как же это!» «Просто не думайте о том, что вас фотографируют. Вместо того, чтобы пытаться инсценировать момент, когда вы готовите для мужа, постарайтесь сделать это естественно». Со Ёнджон посмотрела в зеркало, поправила прическу и нанесла на лицо тональную основу. Её макияж был более тщательным, чем в прошлый раз, а волосы аккуратно уложены. Она надела белую рубашку. Ёнджу попросила одеться в светлые тона, чтобы лучше выглядеть на фотографиях. Ёнджу вручила Со Гён запасную камеру. «Нужно выждать момент. Фотографу приходится терпеть, пока модель не примет естественную позу. Просто держи камеру и жди». Со Ёнджон открыла толстый, старый, потрёпанный блокнот. «Когда я готовлю панчханы, я проверяю, не совпадают ли они с чем-то, что я делала несколько дней назад. Здесь я записываю меню, ингредиенты, рецепты». Ёнджу сделала несколько снимков, пока наблюдала за тем, как Со Ёнджон писала в блокноте. «Мне нравится. Сейчас вы выглядите свободно. Попробуйте двигаться помедленнее». Со Гён ждала с беззеркальной камерой в руках. Она молча смотрела, как Со Ёнджон чистит лук и картофель. Девушка не упустила из виду и то, что женщина, закончив с очисткой, расстелила на полу газеты, разложила на них ингредиенты. Ёнджу слегка потянула Согён за плечо, чтобы создать удачный ракурс для фото. А та, щелкая затвором, запечатлела позу Согён-джон. Женщина села на стул и занялась приготовлением ингредиентов. Затем она положила разделочную доску и нарезала все тонкими ломтиками. Разогрела на плите сковороду, добавила немного масла и одновременно положила туда картофель и лук. Она добавила немного соли, перца и нашинкованную морковь. И панчхан из жареного картофеля был готов в мгновение ока. Ёнджу переключилась на объектив «Рыбий глаз» и сделала серию снимков, чтобы выделить тарелку с блюдом. После того, как работа была закончена, Со Ёнджон сказала, что хочет посмотреть получившиеся фотографии. Поэтому она открыла свой ноутбук и загрузила их в папку. «Не знала, что умею так готовить. Прямо как шеф-повар ресторана, да?» Сугён широко улыбнулась и указала на сделанные ею снимки. «Видя, с каким энтузиазмом вы готовите, я сама, того не понимая, все продолжала нажимать на затвор, а ведь впервые пользовалась беззеркальной камерой». «Поешьте перед тем, как уходить. Не смогу съесть все одна». На столе был жареный картофель, кальмары, баклажаны и папоротник-орляк с рисом. Сугён задала вопрос, с большим удовольствием поглощая еду. «Вы почти не добавляете приправ, но все равно получается очень вкусно. Как так?» «Ха-ха, немного соли и черного перца. Все дело в свежих продуктах и в том, чтобы есть все сразу с плиты. Это мой секретный рецепт. Но в жареных кальмаров нужно добавить немного порошка и пасты из красного перца и кукурузного сиропа. Слегка подогреть, а затем перемешать, чтобы блюдо стало еще вкуснее. Мне стыдно это говорить, но я давно не слышала такой похвалы». На глазах Со Ёнджон появились слезы. Женщина сохраняла фотографии на своем ноутбуке, но внезапно пошевелила мышкой, и на экране появилось YouTube Studio, а затем и видеоролики на YouTube. «Ой!» От удивления Сугён широко раскрыла глаза. Полная женщина танцевала и пела кей-поп-песню известной женской группы, подпрыгивая в золотом бикини. Женщина, лицо которой было закрыто маской, пела довольно хорошо. Как ни посмотри, это была Со Ёнджон. В тот момент, когда всем стало любопытно, что же это все-таки такое, Со Ёнджон слегка улыбнулась и сказала. «На самом деле, я думаю, что мой муж ушел от меня, потому что считал меня непривлекательной. Поэтому я выложила это, чтобы просто убить время и получить какое-то признание и утешение от других». В комментариях люди писали: «Она хорошо поет, сексуально, и я ее фанат». Ёнджу кивнула и посмотрела в глаза Со Ёнджон. «Правильно, нужно просто делать то, что хочется. Но будьте осторожны с людьми, которые переходят личные границы». Женщина кивнула в ответ. Собрав фотооборудование, Ёнджу и Сугён покинули дом Со Ёнджон. Когда они подошли к радуге, Сугён спросила: «Может, YouTube — это слишком?» «Таких видео в бикини гораздо больше, чем ты думаешь, и все они спонсируются компаниями, но я в этом не уверена. Пусть Со Ёнджон сама решает, как ей быть». «Я переживаю, что ее могут обидеть». «Психологи говорят, что когда умирает супруг или родитель, семья, потерявшая близкого человека, обычно переживает период траура. В это время за людьми, осмысляющими утрату, нужно присматривать, даже если они делают что-то странное или слишком много спят. Главное, чтобы не доходило до крайностей. Не волнуйся слишком... Не волнуйся слишком сильно, Сугён. После окончания траура у нее будет время преодолеть свою печаль и поразмышлять о себе. Развод — это как потеря члена семьи», — серьезно ответила Ёнджу. «Хорошо». Они не успели опомниться, как зашли в радугу. Наступил вечер, и было видно, что в студии были посетители. Реквизит был разбросан, а камеры явно не раз включались. Сугён наводила порядок в зале, а Ёнджу настраивала фотоаппараты. Ёнджу открывала файлы с фотографиями и занималась ретушью для тех, кто просил исправить снимки за дополнительную плату. Сугён также рассортировала по папкам фотографии Со Ёнджон, сделанные сегодня. «Как начальница сможет исполнить желание с помощью этих снимков?» — подумала она. Но поскольку девушка уже добилась своей цели и нашла работу, поняла, что для Ёнджу нет ничего невозможного. Прошло 2 недели. Ёнджу позвала Со Ёнджон в Радугу. Сугён было крайне интересно, сбылось ли ее желание. Но женщина так и не пришла в назначенный день. Отдайте украденную сумку Шанель. В тот день Сугён, закончив с работой в зале, практиковалась с Ёнджу в подборе и ретушировании фотографий. Вдруг раздался громкий звук удара. Кто-то пнул фотобудку внутри радуги. «Хозяйка, я оставила здесь свою сумку Шанель. Она пропала. Отдайте ее, отдайте!» Со Ёнджон снова устроила переполох, наговорив всякой ерунды. Она выглядела пьяной, а в руке у нее была та самая сумка. «Нет, она же у вас в руках», — показав пальцем, сказала Сугён. Женщина, потеряв самообладание, выбежала из фотостудии, легла у двери и заплакала. Сугён затащила внутрь рыдающую, словно маленький ребенок, Со Ёнджон. «Эй, очнитесь!» Девушка пришла с полотенцем, смоченным водой, и вытерла лицо и руки Со Ёнджон, которые были покрыты грязью и рвотой. Когда женщина немного пришла в себя, Ёнджу заставила Со Ёнджон поднять голову и подвела ее к зеркалу. Она держала рукой зеркальце внутри фотобудки, чтобы несчастная могла хорошо рассмотреть свое лицо. «Посмотри на себя. Пьяная в стельку, растолстела, одета как чучело. Прямо загляденье. Разве не так? Послушай, я понимаю, тебе бы хотелось заступиться за женщин, которые высмеивают за внешность, но сейчас такое время, что даже если у собаки шерсть грязная, то ругают хозяина, мол, не ухаживает. Если не следить за собой и вот так закатывать истерики из-за того, что муж бросил, ничего не изменится. Только выглядишь еще хуже. Даже если возьмешь такую дорогую сумку, все равно ничего не изменится, понимаешь?» — ругалась Ёнджу. Со Ёнджон опять начала буянить и чуть не упала. «Я такая, какая есть! Отпусти!» Ёнджу вытащила Со Ёнджон из фотобудки, налила в стакан воды и плеснула женщине в лицо. Сугён попыталась успокоить начальницу, но та дернулась и холодно произнесла. «Не надо ныть! Что только тебе не повезло в этом мире! Люди в худшем положении живут!» Застывшее выражение лица Ёнджу, когда она говорила эти слова, врезалось Сугён в память. Что же, интересно, случилось с начальницей? Какие душевные раны она скрывает? Может быть, поэтому она избегает людей и управляет фотостудией, где до меня не было ни одного сотрудника, — подумала девушка. Сугён смутно представляла себе события прошлого, которые пережила Ёнджу, но совершенно не понимала, насколько глубоко они ее ранили. Со Ёнджон беспрестанно рыдала, пока полностью не протрезвела. Затем тщательно убрала свою рвоту возле радуги и, извинившись множество раз, отправилась домой. Ёнджу, как ни в чем не бывало, вернулась в офис и принялась сортировать фотофайлы. Казалось, она мрачно удаляла в основном ненужные фотографии. Пейзажи, снимки детей, парки развлечений или моря. В этот момент за окном радуги начал накрапывать небольшой дождь. «Можешь идти, я уберусь», — тяжело произнесла Ёнджу и зашла в кабинет, закрыв за собой дверь. Сугён спокойно сняла фартук, повесила его в шкаф и покинула фотостудию. Во взрослой жизни происходит много болезненных событий. Даже Сугён, прожив всего 25 лет, переживала трудные времена из-за проблем с трудоустройством, денег, друзей, из-за разбитого сердца, из-за того, что не могла срочно найти жилье. Когда закончился срок аренды, она скиталась по улицам. Однако люди, прожившие почти на 20 лет больше, должно быть, и прошли через большее. Девушка глубоко задумалась о том, когда же она сможет почувствовать комфорт и физически, и морально. Когда она вернулась домой, дождь прекратился. Сугён вошла в свою маленькую темную квартиру, включила свет и немного успокоилась. «Здравствуйте, я искренне извиняюсь за произошедшее». Ёнджу с сочувствием посмотрела на Со Ёнджон. «Со Ёнджон, как у вас дела?» «Все по-прежнему. Переехала в новую квартиру. И я перестала снимать для YouTube. Как-то интерес пропал. Сейчас присматриваюсь курсом в культурном центре». Хотите что-нибудь попить?» Женщина попросила кофе, и Сугён принесла ей стаканчик. Ёнджу вернулась из кабинета с конвертом и фоторамкой. «Это оформленная версия лучшего снимка с нашей фотосессии». На фото было запечатлено, как Со Ёнджон нарезает ингредиенты и обжаривает их на сковороде. «Ого! Спасибо! Я тут выгляжу очень круто!» «Мне нужно кое-что вам сказать», — строго отрезала Ёнджу. Со Ёнджон села прямо и приготовилась молча слушать. «Говорите». Ёнджу глубоко вдохнула и начала спокойно объяснять. «Извините, возможно, мои слова покажутся вам грубыми, но прошу, выслушайте. Сейчас все сильно изменилось. Даже покупая вещь, люди обращают внимание на соотношение цены и качества, а уж к браку подходят совсем уж тщательно, взвешивая все «за» и «против» партнера. Представьте, если бы ваш муж не работал и сидел дома, вас бы это не устраивало, правда? Вот и здесь то же самое. Вы говорите, что готовите для него, но супруг все-таки, скорее всего, хотел бы видеть рядом жену, которая следит за собой и может сама себя обеспечивать. Времена изменились!» Со Ёнджон кивнула в знак понимания. «Попробовав вашу еду, я поняла, что такой талант не должен пропадать даром. Я использовала те 10 миллионов вон, которые вы мне дали, как задаток на аренду этого помещения. Я распечатала заявку на программу по поддержке женщин с трудностями в карьере. Так что посмотрите и попробуйте получить средства на ведение бизнеса». Со Ёнджон взяла документы, которые протянула ей Ёнджу, и принялась присматривать кухонное оборудование в своем телефоне. «Никогда не думала об этом, но готовить панчханы несложно. Наверное, это получается у меня лучше всего. Да, я изучу этот вопрос и открою бизнес. У меня есть сертификат о прохождении поварских курсов». «Дело не в том, чтобы просто начать. Нужно действительно прилагать усилия, и ваш труд окупится». «Теперь, к сожалению, мужа мне ни к чему. Мое желание исполнилось. До брака я очень тяжело жила, учась, работая одновременно, поэтому после замужества хотела быть домохозяйкой. Но я поняла. Счастье приходит к трудолюбивым людям. Я буду стараться изо всех сил. Муж упрекал меня за то, что я толстая и ленивая, но единственное, к чему он никогда не придирался, это к моей еде. Я уверена в себе». Незаметно для себя Сугён, Со Ёнджон и Ёнджу уже стояли в кругу, держась за руки, и с улыбками на лицах разговаривали о будущем. Со Ёнджон, полная надежд, размышляла, какое меню панчханов выбрать и какую фотографию с готовкой прикрепить к заявке на программу помощи женщинам в построении карьеры. За окном сгущалась тьма, но в радуге царила светлая атмосфера, наполненная радостными ожиданиями